И что самое паршивое, в прошлый раз меня так сильно и рано не крыло. Наверное, сказывается моя работа над телом, которым я имею полное право гордиться. Настоящий Леонард Гай никогда бы не довел его до подобного уровня. Да и я не тренировался в своей прошлой жизни так фанатично. Кстати, по поводу тренировок. Никто никогда не задумывался, почему сами кварианцы щуплые, а та же Тали удостоилась мирового фанатского, и моего в том числе, приза «Самая сочная задница масс-эффекта». Так я вам отвечу. Это все из-за тяжелых условий проживания, а девушка просто отъелась на альянсовских харчах. Правда, на Нормандии ее еще и ругаться матом научили, сказалось дурное влияние Крагана и космопихов, но это не суть. Так вот, о тренировках и скафандриках. Рэлтар, будь он неладен, Нарнима, этот юный кварианский инженер на моих тренажерах и оседлой сытой жизни отъел себе такую будку, что когда он идет по коридору, на него турианцы оглядываются. Да ему скафандр пришлось менять, чтобы рукава не разодрала неудержимая бицуха. Куда его прет, я просто не понимаю. Однако спарринг-партнер по самбо он теперь просто шикарный. И да, мне наконец нашли учителя по рукопашному бою. Ага, прямо как я и не просил, Азари. Лизелли была высшей формой издевательства для меня. Фактически десантница, со стандартным набором имплантатов, сильный биотик, сказывается наследственность, и полный лох в рукопашке. Только и может, что разорвать дистанцию, но как только мне удается допрыгнуть, добежать, доползти до ее комиссарской тушки, бой заканчивается болевым приемом. И это несмотря на то, что она все еще сильнее физически. Ну да бог с ним. Спишем это на мелочную бабскую мстительность Арии, которой не понравился раздел выигранных денег. А слезел ли мне рано или поздно пришлось бы свести знакомство, ведь она в списке тех, кого я обязан попытаться спасти. Вот и приходится мне ее гонять по всему второму этажу, тренируясь на кошках вырубать биотиков. Тоже полезно. Тем более, когда она наблюдала за нашей с Райлом отработкой бросков, в ее глазах читались такое непонимание и любопытство, что мои губы сами против воли расползались в улыбке. Оно и понятно, за тысячелетия своей культуры синенькие качали исключительно дальний бой и способы свести его к применению биотики. Не спорю, эффективно на открытых площадках, но в узких помещениях такой солдат превращается в мясо или скорее товар, учитывая, что все любят Азари. Кстати, сами девушки это тоже заметили и изобрели имплантаты, в разы повышающие физическую силу. Но Краганы быстро объяснили им, как они неправы, и все опять же свелось к применению более тяжелого вооружения. Лирическое отступление. Лизелли в первую неделю назначения, Азари метала молнии глазами, она была в бешенстве и хотела что-нибудь, кого-нибудь, а возможно кого-то конкретного, сломать своей биотикой. Прямо разнести в клочья, оторвать руки, ноги, эту мелкую белобрысую голову. Но сперва надо кое с кем поговорить. Или все же выпить. Тяжело вздохнув, Лизелли прошла мимо барной стойки в сторону ложи. Охранник-турианец, видя ее кислую, почти зеленую мину, даже не стал ничего спрашивать, но, на всякий случай, поудобнее обхватил винтовку и сделал шаг назад. К счастью, Ария была занята своим любимым делом. Лениво разглядывала беснующуюся под зажигательные ритмы толпу, опершись на перила локтями. На дочь она глянула с явным неудовольствием. Более того, она в свое время сделала все возможное, чтобы скрыть факт их родства. Все ради ее же, Лизелль, безопасности. Но бывали раз в 100 лет такие вот моменты, когда у дочки сносила башню, и королева просто не могла игнорировать их. Нужно поговорить. Бросила сходу дочь, а мать кивком указала на кабинет. Внутри они обе более-менее расслабились. Вернее, кое-кто дал волю эмоциям. «Ария, я так больше не могу. Откуда он все это знает?» — выдала крик души Лизелль. Ему только-только 12 исполнилось. Мать со стоическим терпением выслушала гневную реплику дочери. Естественно, мало что поняла и решила не пороть горячку. «Спокойнее, Лиз, просто скажи, в чем дело, и желательно без эмоций. А дело в моем, так называемом, ученичке», — продолжала негодовать дева. «Откуда он знает приемы из арсенала Н7? Мама, я прекрасно помню классификацию. Тут Н5, не ниже. Он гонял меня по комнате, как назойливую муху. 200-летнюю командос. Мама, как так? Уймись, дочь, сама в шоке». Попыталась переварить информацию королева. Сходу не получалось. Но это еще и не самое страшное. Когда гад надо мной наиздевался, захныкала девушка, отправил меня отдохнуть на диванчике и принялся учить этим приемам своего кварианца и поглядывал на меня так-так, а Зари скривилась от омерзения. Я даже не могу вспомнить насекомое, на которое могла бы смотреть с таким видом. На Азари было страшно смотреть, выглядело так, будто ее изнасиловали самым жутким и противоестественным способом, на что Ария не обратила никакого внимания, придя к единственно верному решению. «Солдат, смирно!» — рявкнуло ее величество и в который раз убедилась, дисциплина — великая вещь. Перед ней, выпитив грудь совсем неровным колесом, вновь стояла десантница, а не размазанная по полу клякса. «Я тебе приказываю найти положительные моменты в своем недавнем унижении. Вас поняла, найти положительные моменты», — отчеканила дева на автомате, а потом, поняв, на что ее подписали, праведно возмутилась. «Да в этом-то что хорошего-то? Головой думай, она у тебя есть». И видя, что дочь успокаивается, в конце концов, я не могла родить бездарность. «Ма-а-ма!» На этот раз крик Лизеллы был полон возмущения. «Пилюля прошла. Н5, говоришь?» Проигнорировала ее снова Ария. «Покажи-ка мне прием, который они отрабатывали». В посадочном доке царил ажиотаж. Еще бы! Встречали съемочную команду Иллиум Интертеймент. И я этого никак не ждал. Но, естественно, был в первых рядах встречающей делегации с цветами наперевес. Стоял по левую руку от Арии, выползший по такому случаю из своей берлоги. Черт, я недооценил популярность фильма на этой станции, поэтому задыхался от толпы, но ребята, вышедшие из новехонькой яхты, были к такому вниманию явно привыкшие. Выбежавшие из открывшихся створок шлюза бравые ребята турианской наружности быстренько смешались с телохранителями Арии и организовали коридор, оттесняющий восторженную толпу, по которому гордо прошли, приветственно махая руками, турианец и Азари, сыгравшие главные роли. Потом шел и щурился, как сытый кот, саларианец, режиссер, вне всяких сомнений, замыкали процессию два человека, судя по кепкам и потому, как стушевались они под крики встречающих, операторы. Я дождался своей очереди, скромненько вручил цвет Иллиума актрисе, которая на самом деле оказалась еще и женой турианца. Это было видно по одинаковым белым клановым татуировкам, которыми были расписаны их лица, и хотел было свалить, дожидаться своей очереди, но с удивлением заметил, как турианец тянет мне свою трехпалую ладонь. Хаем, у него крепкое рукопожатие, приятно. Тадес Хартис, представился он. Ты вырос, маленький Лео, но я все равно тебя узнал. Очень приятно, восторженно ответил я. Чтобы вы обо мне не думали, я всего лишь человек, и когда мне тянет руку знаменитость галактического масштаба. Народ, я знаю, что заслужил, но все одно, это круто. Даже не надеялся пожать вам руку. Ну что ты, твоя реплика принесла мне галактическую популярность. Расхохотался он своей субгармоникой. Пожать тебе руку и надеяться, что однажды сыграю так же, меньшее, что я могу. В таком случае, вы уже этого добились. Вернул я ему улыбку. Дальше пошла официальная часть, по случаю которой в загробной жизни впервые на моей памяти включили свет, дабы толпа могла убедиться, что перед ними не двойники. Дальнейший день был полностью посвящен увеселительным мероприятиям, на которые я попросту забил и отправился наверх к крылу, отвечавшему за иллюминацию, точнее бегающему, как белка по веткам, от лампы к лампе десяткам техников из ремонтной бригады. Наконец, настал следующий день, и я принимал у себя удивительно свежего и бодрого саларианца и слегка помятого оператора, второй вчера не пережил. Зайдя в комнату, он первым делом передал извинения от супружеской пары, заверив, что они тоже хотели прийти, но не смогли по состоянию здоровья. «Ну что вы, я все прекрасно понимаю, от королевы пиратов так просто еще никто не уходил», клятвенно заверил я. «О, юмор! Прекрасно! Не стесняешься, не тушуешься, не пытаешься извиниться за тот фарс, что все зовут судом», зачастил ящер. «Блин, как же быстро он говорит! Прекрасно! Именно такой, как я себе представлял! Ты говорил, надо поговорить! К делу, с радостью! Но сначала чай!» Хмыкнул я, расставляя чашки. «Вы сами с этим согласились по связи». Оператор, имеющий ярко выраженную испанскую внешность, пригубив горячий напиток, восторженно забормотал что-то, что заставило молчать мой переводчик, а режиссер попросил набрать термос для своей дивы. «Ну а теперь можно и к делам». Взял я в руки планшет, после непродолжительного разговора о погоде. «Прошу вас ознакомиться с моей рукописью». Саларианец неожиданно долго пытался вникнуть в смысл броского названия, Потом хмыкнул и стал просматривать текст, пробегая страницу где-то за 15-20 секунд. Тем же занялся и оператор, но с куда меньшей скоростью. «Прекрасно, интересно, превосходно, это точно ваше?» Поднял он на меня свои огромные глаза, я поспешно кивнул. «Ничего даже не надо менять, отлично изучили культуру и матчасть. Просто, с юмором, актуально, живо, а Азари меня убьют, меня тоже». По моим губам растянулась фирменная улыбка Ари. «Но, если возьметесь за это, ни года добавить не разрешу. Это Жюль Верн?» – удивленно подал голос оператор. «Удивительно. Да, очень сильно переделанный Верн. Так вы беретесь за этот сценарий?» – спрашиваешь. «Да я за свои деньги это снимать буду, если совет попечителей мне откажет. Эту бомбу взорву я. Я!» – воскликнул Солар. «Но вы уверены, что галактика к такому готова?» – обратился к нему безымянный оператор. «Все-таки 15-летний матриарх – это сильно. Я бы сказал, это вызов. Именно. Бомба, скандал. Взорвем общество». Встал в позу режиссер, потом спустился с небес на землю и сказал: «Быстренько заключаем контракт и секретим условия, вместе со сценарием. Согласен. А как разберемся с этим, покажу вам еще пару моих заготовок». Радостно потер руки я. Прощание с киношниками было сердечным. Я, наконец, поговорил с турианцем и выяснил, как ему вообще разрешили играть в подобном фильме вопреки военной службе. Оказывается, что одно другому не мешает, потому как он приписан к Министерству просвещения и пропаганды и являет своими ролями образ идеального турианца, следующего своему кодексу воина. Он, кстати, вполне с юмором отнесся к моему замечанию о двух стульях, которое вырвалось как-то, само собой. Его супруга таки выпросила у меня баночку стратегического запаса крупнолистового чая и душицы с полным пошаговым описанием процесса заварки. Хм, вот только сейчас дошло, а это для них не наркотик. Ария тоже поприсутствовала, но так, для виду, время от времени перекидываясь репликами с соларианцем. Но вот, вылетел почетный эскорт из звена корветов синих светил и следом отчалила яхта. Системы термина она пройдет без приключений. Теплая перезагрузка. Прошло еще немного времени, и нам с Раэлом официально пришлось отказаться от мелкого ремонта рынка. Я вырос в высоту, он вширь, так что мы туда попросту не пролазили. Зато кварианец, наконец, сосредоточился на ремонте деталей, полностью покрывая наши текущие расходы. Я помогал по мере сил, но все, что касалось нулевого элемента, оставалось для меня запредельным уровнем, который я изучал лишь поверхностно в пределах пользователя. Да и охладел я к технике, честно сказать, когда она перестала быть существенной статьей моего дохода. Так что в лавке я отошел на вторые роли, сосредоточившись на администрировании. Также я глотал всю возможную литературу, которая пригодилась бы разведчику-диверсанту, поскольку с наставниками мне не везло катастрофически. Пришлось даже просить турианцев из охраны Ари заниматься со мной рукопашкой, что, учитывая их длинные руки, колоссальный, по сравнению с моим, опыт и мою же откровенно слабую ударную технику заканчивалась для меня расходом весьма приличного количества понацелена. А ребята довольны, им весело. Этот нездоровый ко мне садизм я заметил еще во время спланированного ими похищения. Вообще, надо быть до конца честным, говоря об этой гребенчатой парочке, они меня жалели. По-своему, по-туриански, это выражалось в том, что удары, которые должны были привести к моей неминуемой смерти, наносились в полсилы, а потом, пока я приходил в себя, мне объясняли, где я дурак. Вообще, чтобы вы знали, турианская жалость не сильно отличается от краганского милосердия. Я тебя почти убью для профилактики, а ты потом не умрешь от такого же удара. В общем, 2 часа в день я работал с Рэлом, еще столько же сводил нашу нехитрую бухгалтерию, час гонял Лизель, еще 2 часа ловил люлей от Грига и Сола, которых ради такого Ария отпустила в отпуск. После пары часов отдыха шел бегать на склад к Грошоку, потом возвращался в квартиру Кейлис, грызть гранит науки, ибо всерьез рассчитывал к этому году закончить школу. Правда, турианцы своими ударами по моему несчастному кумполу всерьез подкосили мои шансы сделать это. Вот так каждый день. Как следствие, я наконец свалился от сильнейшего переутомления. Ой, что тут началось? Итак, по степени разрушительности последствий. Во-первых, турианцы резко вернулись из отпуска и получили от Арии в бубен. Иначе не скажешь. Как сообщил Брей, пришедший меня навестить, их мандибулы еще так не трещали на этой станции. По крайней мере, от себя я сказал, что они не виноваты, попросив ее величество особо не зверствовать. Вторым на очереди шел Раэлтар, прочитавший мне целую лекцию о том, как коварные и подлые вирусные инфекции любят поселяться в изможденных организмах. Рассказывал вдумчиво, вкратчиво и очень долго. Вот бедным кварикам у себя в школах мозги шлифуют. Да только на основе этого его пересказа можно так обитель зла отредактировать, что блевать будут даже краганы. Массово. Далее шла Элис, пробудившаяся внезапно. У нее материнский инстинкт был, в принципе, не так ужасен, как страшилки кварианских мальчиков, но обретал физическую форму через попытки подоткнуть мне одеяло, напоить горячим чаем с пилюлями или, а ужас, кормление с ложечки. В общем, пока я доказал всем, что абсолютно здоров и просто немного перетрудился, упыхался еще больше, так что пришлось блокировать дверь, предварительно вывесив на ней табличку с воззванием к совести разумных. Но сон не шел, пару раз мне удалось забыться в тяжелом липком бреду, от которого голова пухла еще больше. Виделись кошмары, после них я вскакивал в холодном поту или даже с криком, но память предусмотрительно стирала все следы, кроме пота и животного ужаса. В довершение ко всему, когда я распахнул глаза, убегая от очередного кошмара, почувствовал в комнате чужое присутствие. Ви, управляющий нашим с Элис жилым блоком, установил мягкое освещение, комфортное просыпающемуся человеку, и дал мне возможность осмотреть комнату. В дальнем, самом темном углу, за тренажером плакал ребенок. Ужас вернулся, и не потому, что в закрытой комнате вдруг появился кто-то, не потому, что мне в своей еще прошлой жизни довелось пересмотреть ту его кучу ужастиков. Страшно стало от того, что все, что я делал и чего еще не сделал, могло рухнуть в бездну забвения прямо сейчас. «Мне страшно», — всхлипнул мальчик и попытался утереть слезы грязным рукавом, тем самым, которым я когда-то вытирал от крови нож. «Не бойся, Леа», — я в мгновение оказался на коленях подле галлюцинаций. «Батарианцев больше нет, мы с ними справились, помнишь, вдвоем, со всеми. Мне страшно», — продолжил конючить мертвый ребенок, бледнее на глазах. «Ты страшный, ты хочешь, чтобы я ушел?» «Я», — подавился я ложью. «Да, прости, я в самом деле хотел, чтобы ты ушел, не мешал, не путал мне мысли своими эмоциями. Я же, мне так много важного хотелось ему сказать, что пришлось тараторить, глотая слова с выступившими слезами. Понимаешь, я же здесь один, у меня нет ничего, что было бы жалко отдать. Да ты сам знаешь, что я хочу. Это непросто. Фактически моя теперешняя жизнь – это просто более жестокий способ самоубийства, чем мы уже не пережили. Вижу. Очередной всхлип. Я мешаю. Он протянул мне вторую руку, до этого как бы не существовавшую. Нож, рукоятью вперед. Помоги уйти, сказал он решительно. Мешаю. А вот теперь мне стало дурно. Я вообще-то представлял, что мне придется на своем пути убить очень много разумных, самых разных, Азари, Краганов, Соларианцев, людей, неважно, и это меня нисколечко не смущало. Но только сейчас правда встала передо мной лицом. Ни в одном из моих дичайших планов я не рассматривал убийство детей. А ведь именно это я и делал, монотонно и упорно, на протяжении всех 4 лет моей здесь жизни. Кем я стану, если это сделаю? Прошептали мои губы не в силах выдавить звука. Тем, чем нужно, ответил ребенок, решительным, злым, сильным, единственным. Ребенок сделал шаг в мою сторону и вытянул руку с оружием. Нож был грязным, в разводах от красно-коричневой крови, а моя фантазия рисовала картины расправы. Я протянул руку, взял паренька за плечо и притянул к себе. Нож выпал из детских рук, когда я стискивал маленькое тельце в объятиях. Я не справлюсь один, не смогу помочь, не надо, просто будь, двоим нет места. Но это не значит, что кому-то надо умирать. Да, не значит, согласился ребенок, и я почувствовал, как его руки пытаются обхватить меня. Будь мной, будь мной, темнота. Нашел я себя на полу в том самом темном углу, свернувшимся калачиком рядом с ножом, моим, а не тем самым. Ладонь была порезана, будто за рукоять оружие держал я, но это не самое главное. Очнувшись, я впервые ощутил себя не чем-то пустым, но человеком, полноценным. «Дорогой, Леа, ты опять не пишешь?» «Да и я, честно сказать, не знаю, зачем это делаю. Читал я последнее письмо от Саманты. Я все понимаю. Ты растешь, у тебя появились новые друзья. По крайней мере, я хочу в это верить. Знаешь, мне ведь тоже не приходится сидеть без дела. Тех денег, которые привез мой отец с Илиума, хватило не только мне, но и всей колонии. Мы открыли новые школы, Магазины частично модифицировали порт. Сейчас наш гарнизон пользуется лучшим снаряжением. У нас вообще теперь все лучшее. Мы даже в рейтинге безопасности обошли всех. Благодаря тебе и без тебя. В этих строчках явственно читалась обида. У тебя появилась сестренка, ей уже 3 месяца, и она вполне различает лица. По крайней мере, когда я пытаюсь взять ее на руки, она начинает вопить, как ворон. Даже не представляю, как такие маленькие легкие рождают столь душераздирающие звуки. Тетя Генора говорит, что уже привыкла, но вид у нее уставший. Знаешь, все могло бы быть по-другому, если бы ты хотя бы попытался вернуться. Но теперь я это понимаю. Ты не хотел возвращаться сам. А раз так, то и скучать я по тебе не буду. Хотя, ты теперь красавчик. Вот тут надо сделать отступление. Сэм сейчас 16, а она и в 12 выглядела очень многообещающе. Так что сейчас она превратилась в настоящую красавицу. И будь я, ну скажем, арабским шейхом, отдал бы за нее половину своих нефтевышек, не колеблясь ни секунды. Наверняка за ней сейчас километровый хвост из поклонников. Впрочем, раз в жизни, это можно увидеть и воочию. Сегодня я был похож на самый маленький в мире волнорез, потому как, весь-таки излучая решимость, пер с парадного хода сквозь толчею в загробной жизни. На мне был черный смокинг из дорогого иллиумского ателье, черные же высокие ботинки и белоснежная рубашка, повязанная бронзовым, это цвет, галстуком. Завершал натюрморт громадный букет алых роз и старый пыльный ящик, ехавший за мной, как привязанный на мазс-драйверной платформе. От меня тянулся легкий шлейф ароматов моря. Ну и прибавим сам факт того, что ребенок ходит по клубу, как нечто само собой разумеющееся. Так что внимание я привлек. Охрана, многострадальный Грик и Сол смотрели на меня, как на блаженного, но пропустили безо всяких вопросов, и лишь наверху вечный Брей проверил меня своим сканером и сообщил всем присутствующим, что я чист, что за. Поперхнулся патриарх, составлявший королеве компанию в этот раз. Он стоял спиной ко мне, посему увидел мое великолепие позже всех. Каждый раз, когда я думаю, что видела в этой жизни все, то вспоминаю одного мелкого человечка, и вчерашние невзгоды кажутся мне лишь легкой разминкой. Улыбнулась Ария. Ля, ты убиваешь мою веру в будущее. Жаль, нагло солгал я. Именно сегодня хотелось произвести максимально благоприятное впечатление. В доказательство своих слов, я подошел к королеве и вручил ей букет. Потом ловко вскрыл ящик и достал из него темно-зеленую и ощутимо старую бутылку. Сегодня особенный день для меня, и я бы хотел отметить его хоть как-то с вами, как разумный, принявший наиболее глубокое участие в моей жизни. Из того же ящика, но уже из другой секции в мои руки вынырнули 3 хрустальных фужера. Повод, не понял патриарх. Да, там, в букете, в бутонах. Королева не поленилась и выудила из цветника открытку, пока я разливал вино по бокалам и протягивал его Эзари, Крагану, ну и себе. Сегодня и только сегодня можно. Пофиг на возраст. Ария отложила букет совсем и с интересом развернула открытку. Да, все женщины прутся по оберткам, как кошки, лишь бы блестела и шуршала. А с земли она или с Тесси, это не важно. 15 миллионов, просканировала она кэш-карту своим уником. Потом усмехнулась, видимо, оценив спектакль, и подняла бокал с прозрачной алой, как рубин, жидкостью. Значит, пьем за свободу, за выбор. Поправил я, в свободе я никогда ограничен не был. Так ведь, с этими словами я сделал большой глоток, впервые оценив на вкус алкоголь в этом теле. Ксеносы сделали то же самое. Ария подержала содержимое во рту и вопросительно посмотрела на меня. Надо же, как мало они знают о людской выпивке. Таска де Альмерита 1980 года выпуска. Пояснил я, красное сухое вино, произведенное в Сицилии чуть менее 200 лет назад. Краган, услышав дату выпуска, естественно обработанную его переводчиком на цифры эпохи цитадели, нахмурился. Ария тоже подняла на меня вопросительный взгляд. «Вкус победы», — пояснил я, — «так это называется у людей. То-то я думаю, бурда какая-то», — произнес совсем сникший Краган и удалился, бросив на прощание. «Пойду запью чем-нибудь стоящим». «Нехорошо получилось», — выдал я, когда ящер удалился. «Он привык», — холодно ответила королева, которой его выходка тоже не понравилась. «Когда улетаешь?» «Со дня на день», — пожал я плечами. «Билет пока не покупал». «Насовсем?» «Нет, куда я от вас?» «Просто повидать родителей». «Ты мог это сделать гораздо раньше, наверное, но только сейчас понял, как сильно мне это нужно». тем более я достиг своего предела прочности и мне надо восстановиться. А здешние развлечения не для нежной детской психики. Как же ты жил все эти годы? Выживал. Поможешь с документами? Хорошо, иди. Сразу, как только ушел Лео, вернулся патриарх. От него ощутимо разило ринколом, но он был трезв, как стеклышко. Более того, от старой обиды не осталось и следа. Злишься на него? Полюбопытствовала королева, наслаждаясь странным напитком. «Ха, да после такого я его расцеловать готов», — хмыкнул ходячий реликт. «Ты-то меня просто уделала, но, пацан, так послать, это надо еще умудриться». «Ха». Ария на секунду задумалась над словами Крагана, покрутив фужер в руке, отчего вино замерцало в лучах света музыки. Затем ее взгляд пыхнул гневом, но лишь на мгновение, что не укрылось от патриарха, улыбка которого вдруг стала напоминать акулью. «И ведь не предъявишь», — мурлыкнула королева, вновь сделав глоток. Вкус был по-прежнему великолепен, но в этот раз было в нем что-то гнилостное. Настоящий вкус победы, вот только кого над кем, Арий над патриархом в далеком 1980-м или Лео над ней только что. Фужер уже по старой доброй традиции полетел в стену. До дома сначала надо долететь. Ах, это сладкое чувство свободы. Прямо-таки сидишь и не знаешь, что с ним делать. Как-то привык я к поводку за эти годы, особочился совсем. Вроде бы свобода да в пределах двора. Вот и дворик большой и миска полная, а все равно в щель под калиткой с завистью смотришь, а когда дверка открыта, вот она, вся полностью, твоя, иди и возьми, а страшно. Даже нет, не страшно, неохота, незачем. Хватает того, что уже есть. Но это мне, Лене, у Лео есть иные дела. С такими мыслями я и собирал чемодан. Точнее даже дорожный рюкзак, оставив все лишнее. А что мне, ребенку нужно в дороге? Белье, рацион, на всякий случай, нож, пару безделушек на сувениры? Да какие сувениры можно привезти с Омеги? Кораблики тут только Шепард найти умудряется, перед моими же глазами немного другие прилавки. А уникального, запоминающегося, красивого и легального вундервафля на этой станции не найти. По крайней мере, отвечающего всем четырем вышеуказанным параметрам. Тут как в поговорке про бригаду строителей. Делаем ремонт быстро, качественно, недорого, выберите два пункта. Что нужно ребенку в дороге? Как вообще путешествуют дети в современном мире? Со взрослыми. Ласково подсказала Элис, развалившаяся в кресле, с бутылочкой пива по случаю выходного дня, и с интересом наблюдавшая за моими душевными метаниями. Действительно, вот о чем, а об этом не подумал. Элис, ты гений. На время своего отсутствия, в награду за ум и сообразительность присваиваю тебе ранг N4. Есть, сэр. Бодро козырнула, не меняя позы Клеопатра на подушках программистка. Осталось определиться с твоими полномочиями. Мне можно. Ну тогда все хорошо. Обожаю ее. Так кого с собой возьмешь, Арию? Ляпнул я, не задумываясь. Что будешь делать, если согласится? Прыгну в шлюз сам, что глупые вопросы задаешь. Не, смех смехом, а сопровождающих у меня действительно нет. Вроде бы и есть друзья, а вроде бы и сами по себе. Правда, Рейлтар совершеннолетний, но он сейчас погряз в своих запчастях и ни за что не расстанется с клиентурой. К тому же, он не человек, но спросить его все же надо. Плохая новость, моя маленькая колкость с вином возымела куда больший успех, чем следовало. Сол по большому секрету сболтнул мне, когда я накрывал им с напарником поляну за причиненный моральный ущерб. Кстати, эти два турианца действительно теперь принимают меня за своего, поэтому такие слова охотливые в моем присутствии. Так что я точно знаю, сколько стаканов из-за меня разбила королева преступного мира. Много, знаете ли, но с документами она мне поможет, обещала. Разве что может поддеть с именем и фамилией. Ария читала. Не то что это было редкостью, совсем нет, просто так много и так упорно королева этого не делала довольно давно, с последней своей серьезной боевой операцией. Рядом, на столике стоял один из высоких, еще не разбитых фужеров, наполненный рубиновой жидкостью. Наконец она отвлеклась от планшетки и посмотрела на своего зама. «Брей, скажи мне, что мы знаем о людях?» «Мы?» — не понял батарианец. «Ну вообще, остальные расы цитадели. Какая у нас о них есть информация? Что мы о них думаем?» «Батарианцы о них думают очень много», — хохотнул, в принципе не страдающий ксенофобией мужик. «Очень часто переводчик не может передать всех наших мыслей об этих коротышках. Это я как раз и понимаю». Королева биотикой достала с нижней полки второй бокал и бутылку, тем же способом наполнила посуду. Батарианец напрягся, не любил он, когда Ария вот так вот демонстрирует свою силу. А теперь, по существу, молодая раса, с метаболизмом как у вас или у нас, левоаминокислотные. Продолжительность жизни стандартная, импульсивны, нетерпеливы, умны, изобретательны. Очень похожи на Азари, даже слишком, но имеют совершенно иную эволюционную цепочку. Не доминируют на рынке вооружения, их давят турианцы и салары, но каждый разумный знает, если хочешь действительно крутой ствол, закажи себе Разинков Материалс. И все, хмыкнул Азари. Пожалуй, да, ну тогда попробуй. Бокал, объятый синим свечением, проплыл по воздуху и угнездился в ладони зама. Тот посмотрел вино на просвет, понюхал, хмыкнул и пригубил напиток. Расширились все четыре глаза, более чем достойно. Чтобы ты кое-что понял, поясню. Бросила королева на стол планшетку. Этого вкуса люди дожидались 200 лет. К слову, об их нетерпении, и о культуре, и об образе жизни. Мы про ханаров знаем больше, чем об этих выскочках. И это при том, что они абсолютно открыты для изучения. Их культура, религия, пища, мораль. У них философия и учений больше, чем у азари-матриархов. К чему такое внимание? В голосе Батара промелькнула ревность. Ему действительно была чужда ксенофобия, да и свою родную гегемонию он любил не сильно. Но гордость за народ у него была. А то, что меня достало, как молокосос в 50 раз младше тычет меня носом в мое же невежество. Ария поймала себя на том, что замахивается фужером, тяжело вздохнула и опустила руку. Горный хрусталь в руке лежал куда приятнее заменителей стекла, а такой посуды у нее осталось немного. Знаешь, почему я его еще не убила? Брей поднял на нее вопросительный взгляд. Его этот вопрос волновал уже далеко не первый год. Да потому что по делам мне, дуре. Королева зашагала из угла в угол. Но ты представь, сейчас вот так вот дергаюсь я, а лет через 100 охренеет уже вся цитадель. Хотя нет, люди, они шустрые. Так что лет через 50, и парень мне на это недвусмысленно намекает. Притом делает это целенаправленно. И что нам с этим делать? Не догнал мысль Брей. То же, что и мелкий. Ария вновь стала похожа сама на себя. Походка снова приобрела вальяжность. Губ коснулась привычная хищная улыбка. Грести бабло. Сал ли все еще на станции? Зови. Стоя у смотрового окна своей каюты на совсем немолодом транспортнике Альянса Кайдзю, я смотрел на удаляющуюся громаду Омеги и думал о доме. Как вообще они меня воспримут? Хотя, по сути, неважно. Главное, это мое душевное спокойствие, а чтобы его достичь, надо воочию убедиться, что дома все хорошо. Ради Ля, этим видом, наверное, можно наслаждаться вечно. Рэлтар встал рядом со мной. Я даже не представляю, как тебя достал этот астероид. Не так сильно, как тебя. Серьезно, точно тебе говорю. Со мной здесь случались не только беды. Ха, пожалуй, сказал кварианец, сумевший заработать на Омеге. Заработать, фыркнул он. Я, в отличие от некоторых, вряд ли смогу стричь здесь миллионы. Война план покажет. Пожимаю плечами. Я в тебя верю. Ты лучше скажи, как тебя Нарисса отпустила? Откуда ты? Отпрянул от меня разом засмущавшийся кварик. Большой брат следит за тобой, скалился я, но выражение его, прямо-таки горящих глаз, ясно требовало пояснений. Просто, когда ты рядом с этой Азари, ничего вокруг не видишь и не слышишь. Не как я в мастерскую вхожу, не как плетусь за вами аж полчаса. И тем более ты не замечаешь взглядов окружающих, которые, бывает, при виде такой идиллии, к пистолетам тянутся. И, сильно я невнимательным становлюсь, ошалело спросил парень. Ну как если бы ты собирал масс-драйвер из новых деталей для собственного корабля? Данное сравнение имело все права на существование, ибо когда Рэл в работе, до него не достучаться, только круче. Все твое внимание обращено лишь на нее. Ау, увлечение у Рэла появилось месяца два назад. Отправился днем срочно чинить холодильник в один из баров Омеги, а вернулся поздно вечером счастливый, как идиот, со следами помады на стекле шлема и не один. Устроил ультрамариновой девушке с пигментацией, похожей на серую маску на глазах и скулах, подробную экскурсию и заперся с ней у себя в стерильном блоке. Охреневший я, ночевавший в тот вечер там же на диванчике в мастерской, из-за шока не смог выдавить из себя ни звука. Пришлось спешно ретироваться домой. Первой мыслью было, что изголодавшийся кварианец просто заплатил за ласку, однако нет. Девушка оказалась вполне себе твердых моральных устоев и работала барменом, я проверил, а также стал свидетелем того, как она биотикой выкинула наружу подкатившего к ней с конкретным предложением турианца. Судя по реакции толпы, не впервые. Всю следующую неделю Райл дрожал и шмыгал носом, но определенно, это был самый счастливый кварик в галактике. «Даже не понимаю, что она в тебе нашла, решил я его подколоть. Говорит, что моя широкая спина пробуждает в ней ее женское начало. Я спрашивал, молись на меня, да я уже». Вот под такие шутейные перебранки и прошел мой первый осознанный полет к ретранслятору. А когда мы к нему приблизились, вот это дрейвэйвэйвэн. В игре они тоже большие, даже, скорее всего, биотваревцы и с масштабом не солгали. Но все равно, из иллюминатора эта булавочка воспринимается совершенно по-другому. Жаль, что я всего лишь пассажир и не могу в момент перехода присутствовать на капитанском мостике. И вот сейчас, пилот ляжет на курс, синхронизирует массу ядро корабля с этим чудовищем, судно наберет отрицательную массу и рванет на сверхсвете в такие дали, что дух захватывает. Мощь. Момент, когда из ретрансляторов корабль ударила молния, был архиэпичен, а наблюдая, как звезды из точек превращаются в светящиеся линии, я вдруг ощутил себя персонажем «Звездных войн», фыркнул от пришедшего на ум каламбура и отправился к себе на кушетку. Теперь, до самого Элизиума, я в окне ничего нового не увижу. Корабль принадлежал Марку Салли, и это было ни разу не случайно, так как кроме этого человека нас на борт брать никто не хотел. Из-за этого мы с Райлом проторчали в порту чуть ли не неделю, пока Кайбзю не подготовили к полету. Ну и ладно, этот корабль был хотя бы отдаленно похож на легальное судно. И если сравнивать с тем, что я видел в видеоигре, корабль был большой, в несколько раз больше второй версии Нормандии. Здесь была просторная жилая палуба, на которой размещались гостевые каюты, кают-компания, пищеблок, а также два ряда больших спальных капсул, установленных в коридоре друг напротив друга. Также, нам, как пассажирам, был доступен спортзал, кинозал, смотровые палубы. Вот на последних было просторно, большое окно, бар, несколько терминалов с играми и экстранетом, ну и прочая лабуда для психологической разгрузки. В трюм, каюту капитана, авианосную палубу и инженерный отсек мои права доступа двери не открывали, но и того, что я видел, мне хватило с избытком. Да, торговец, не рейдер. Лорис Гатис вот уже третий год работал на Кайбзю в должности пилота авианосной группы и своим местом был не то, чтобы доволен, но после того, как его поперли из клана за один неприятный, но существенный промах, выбирать не приходилось. Конечно, его с распростертыми объятиями приняли бы синее светило, но отморозком он тоже не был, да и не на помойке он себя нашел, чтобы перед бандитами присмыкаться, а тут частная торговая компания, а капитан, хоть и человек, но за своих стоит, но не суть, оступился, упал, получил поддых от жизни, но встал с колен, поднялся, хоть и не до прежних высот, но и без урона собственной чести. Жизнь наладилась, работа, в принципе, не изменилась, свободного времени поприбавилось, да и мест интересных турианец повидал куда как больше, чем на службе. Взять, к примеру, ту же Омегу. Вот где жизнь-то ощущается. Зашел в бар пропустить стаканчик, а рядом с тобой уже труп валяется. Романтика, как выразился бы капитан Салли. Лорис отвлекся от размышления и вошел в смотровую. Сейчас у него была отдыхающая вахта, и он решил провести оставшийся час за стаканчиком чего-нибудь легкого, но горячительного. Еще одно преимущество частной лавочки – никаких медосмотров, и если ты знаешь свою меру, то можно и выпить перед работой. Конечно, пилот знал, что на борту в этот раз есть пассажиры, и что один из них человек-ребенок, а второй, его сопровождающий кварианец, уму непостижимо, но так и есть. Однако то, что он увидел в смотровой, повергло его в легкий шок. Недалеко от двери, у терминала дальней связи сидел тот самый кварианец, и вида он был самого странного. Первое, что бросилось в глаза солдата, это довольно-таки массивное телосложение бродяги. Он был чуть ли не на полголовы выше и раза в полтора шире любого представителя своего вида. Его скафандр, если не сиял новизной, то был по состоянию близок к этому. В темноте его со спины можно было бы легко принять за небольшого, очень небольшого, турианца. Лорис даже завис на пороге от пришедшего в голову сравнения. Дальнейшее наблюдение повергло его в еще больший ступор. Ведроголовый мило ворковал по дорогущей межпланетной связи, к ней можно было подключиться в любое время, но исключительно за свой счет, с Азари. На, кварианца, позарилась, Азари. Притом у нее был такой знакомый голос, и пигментация на лице. Гатис вдруг вспомнил свои не очень трезвые приставания к одной условно молодой барменше на Омеге, потом вспомнил, как под непереводимые, но весьма характерное изречение синенькой воспарил к потолку, объятый синим свечением. Далее воспоминания как-то туманились и не очень мягко перетекали в комментарии напарников. Когнитивный диссонанс у турианца закончился, когда тот самый кварианец-мутант хлопнул его по плечу и попросил освободить проход. Только тут Лорис сообразил, что простоял так с разведенными мандибулами весь свой оставшийся перерыв и, помянув духов, ринулся в ангар. Так уж получилось, что все расы цитадели презирают кварианцев, а турианцы это чувство хранят и взращивают. Для меня это было не открытие, но их отношений я откровенно не понимал. Для себя я выдвинул теорию, что это пренебрежение возникло еще в те времена, когда раса самых продвинутых в пространстве кибернетиков вдруг лишилась планеты, подарив содружеству нового потенциального врага. Это из истории, а там не знаю, может быть еще какие случаи были. Короче говоря, Рэла начали немножечко травить, то столкнуться с ним в проходе, то во время обеда порцию ему подадут во вскрытом виде, из-за чего несчастному приходится ее заново стерилизовать, отчего вкус пасты ухудшается значительно, а она и без того ему осточертела. Я посмотрел на это днем, наслушался жалоб на жизненную несправедливость вечером и пошел выяснять, где собака зарыта. Оказалось, дело в стереотипах и в том, как они ломаются. Мое расследование закончилось едва начавшись. Всего-то стоило порасспросить Старпома, тоже турианца. Он по совместительству был командиром группы прикрытия и ему еще на прошлой смене надоело выслушивать разглагольствования некоторых подчиненных из разряда «как так, ты не переживай, парень, я тоже не сильно люблю этих бродяг, но до насилия дело не дойдет, я тебе обещаю», – заверил меня офицер. «Значит, дело в том, что моему другу просто выпала лучшая доля», – поразился я. «В таком случае, может, мне вообще в каюте запереться, а то узнают, сколько я зарабатываю, так и на штыки поднимут. Да при чем здесь это-то? Да все при том, Рэл свои деньги головой имеет и руками, а какие-то качки, которые ничего сложнее неполной разборки мстителя и делать-то не умеют, его шпыняют, а он терпит. Вот и пусть терпит», — отрезал Турик. «Попробует огрызнуться, я его уже не уберегу». На том разговор со Старпомом и закончился. Пришлось пытать человека из той же смены, ведь тот, кто поднял тему, достал не только своего командира. А вот тут меня поджидала удача, правда не сразу, а после сотни кредитов на горло промочить. Мы все уже тогда поддали и вполне дошли до состояния, когда душа начинает просить экстрима. И тут наш Гатис пошел за добавкой. Ну мы на какое-то время про него забыли, а потом смотрю, летит. Натурально, по воздуху, а барменша Азари его вслед еще и матом кроет. Но то ладно, Ло, хоть и дофига гордый, но мужик-то неплохой, с понятием. Отшили так отшили. Рассказ мягко ложился на мои воспоминания, так что я лишь кивал, когда требовалось, только раз одернув болтуна, когда его начало уносить от темы. Ну, мы поржали, да запили, продолжил пилот. А вчера Ло приходит на смену, как будто своих духов увидел, а потом на всю вахту затянул песню о несправедливости мироустройства. Он что, считает себя настолько неотразимым? Не понял я. Да говорю же, нормальный мужик, на пальцах объяснил парень, шаблон у него порвался, понимаешь, ау, пожалуй, дошло таки до меня, никто не любит квариков, вот-вот, стараются не замечать, а тут на тебе конфетка, твоего друга не то что не заметишь, потом еще глазами провожать будешь, с него у нас вся птичья половина команды охреневает, колись, где такого раздобыл, своих корми нормально, отшутился я. На том наш разговор и стих, а на следующий день у терпенера лосели батарейки. Еще никогда Лорис Гатис не чувствовал себя настолько униженным. Его, турианца, высмеял какой-то пыжак-переросток. Всего-то столкнулся с ним в коридоре, в который раз за два дня, как тот неожиданно схватил его за руку и спокойно сказал: «Если тебе есть, что мне сказать, то говори в глаза». «Что?» – изобразил Лорис удивление. «Тебе надоело каждый раз сбивать тебя в проходе». От такого у истребителя даже мандибулы разошлись. В сочетании с выпученными глазами смотрелось весьма комично. «А если есть острое желание об меня потереться, давай просто сходим в спортзал. А то это вот возня, не мужское это». И вот они стояли на матах, ведро головы потягивался и выглядел не слишком испуганным. И это выбешивало турианца еще сильнее. Вокруг столпилась незанятая на вахте команда. То и дело слышались пожелания прихлопнуть крысу, делать ставки даже не пытались. Для всех и так все было ясно, даже несмотря на то, что Гатис был далеко не самым лучшим рукопашником. Рядовому кварианцу и того бы хватило с избытком. Все случилось очень быстро. Бойцы вышли на ринг и закружились вокруг друг друга. Лорис нанес прямой удар, от которого кварианец ушел с поразительной легкостью, как и от второго, и от третьего, а когда серия закончилась, неожиданно приблизился к противнику и резко ударил открытой ладонью турианцу под грудину. Тот ни с того ни с сего понял, что дышать ему решительно нечем, замешкался, из-за чего пропустил еще два резких, но не сильных удара в живот кулаком и в мандибул ребром ладони. Турианец попытался отмахнуться, но его рука вдруг оказалась в клещах, а Рэл резко запрыгнул на него, как на дерево. Да так хитро, что его ноги оказались заброшены Гатису на грудь и воротник, а руки оплели предплечье противника. Под гробовое молчание толпы вся эта висячая конструкция рухнула на маты. Естественно, вся сила падения пришлась на несчастного турика, но Райл на этом не успокоился. Его руки вывернули конечность противника на излом и стали сдавливать ее. Какое-то время турианец терпел чисто из гордости, но вот его запас прочности закончился вместе с последними надеждами вырваться, и его злое рычание перешло в крик. Старпом смотрел на это избиение сквозь фейспалм и остановил бой с большой неохотой. Райл же подержал захват еще секундочку и лишь потом расслабился. Поднялся и, неожиданно, поклонился своему другу-человеку, как это делается в людских единоборствах, и произнес слово, добившее всех собравшихся зевак: «Учитель». Парень на секунду замешкался, но с каменным лицом выпрямился напротив кварианца и повторил его поклон: «Ученик». И странная парочка покинула спортзал через разомкнувшееся кольцо выпавших в осадок разумных. В течение всего оставшегося полета кварианца по разу вызвали все турианцы на кайдзю, а когда поняли, что что-то в этом мире не так, договорились никому об этом не рассказывать. Когда вскрываешь старые раны, на твердую землю космодрома Элизиум мы ступили в самом благодушном состоянии, и причиной тому был турианский бойцовский дух. Проиграв в спортзале, ребятки долго чесали гребни и наконец родили способ отыграться. Они так думали. Старпом выделил относительно чистый длинный участок трюма и при помощи своих подчиненных сварганил тир, примерно 50 метров длиной. В принципе, офицер угадал. Стрелял Райл хорошо, но в реальных боестолкновениях участие, если и принимал, то очень давно и крайне мало, так что честно слил номинацию «штурмовая винтовка», «пистолет» и «ПП», а потом об этих соревнованиях стало известно мне. В общем, туриков нам было не жалко, ни разу, ни фиг расслабляться на гражданке. Кстати, у кварианцев какая-то аномальная тяга к дробовикам, этот факт косвенно подтверждают Тали и Райл. По крайней мере, это единственная дисциплина, в которой он обставил меня с разгромом. Так и сошли на берег, под скрежет вражеских зубов. По-настоящему я понял, что очутился на планете не в тот момент, когда вышел из космопорта, нет, и даже не тогда, когда увидел ночное небо, освещаемое луной. Но как только нога ступила на мягкую сухую почву, внутри что-то испуганно сжалось. Я дома, не на Земле, изменившейся за полтора столетия, и которую я бы также не узнал, но на планете, породившей мое теперешнее тело. Наконец-то, мой вздох не зависел от системы жизнеобеспечения, мой шаг не контролировался генератором искусственной гравитации, а волосы, которые я перестал стричь почти месяц назад, трепал теплый ветер. «Ле», — окликнул меня кварианец, пребывающий в идентичном состоянии. «Я впервые вижу небо, оно прекрасно. Я тоже, дружище. Мне кажется, что я тоже. В последний раз, когда я был на этой планете, меня родители забирали с уроков, и весь мой мир был заключен в одной улице. Я дышал большими вздохами, как приговоренный, и никак не мог надышаться. Нос щекотали незнакомые и невероятно чистые ароматы. Никакого запаха химической очистки и прочих радостей замкнутого цикла. Рай. Понимаю. Наверное, каждый разумный через это проходил», — задумчиво заметил друг. Я посмотрел на часы и бросился к ближайшей стоянке аэрокоров, где с удивлением увидел, что они все имеют два атрибута, прошедшие сквозь столетия. Шашечки и водителей, ну, в принципе, удивляться, наверное, не надо, колония же. «Вас приветствует служба пассажирских перевозок Элизиума. Домчим с ветерком в любую точку планеты», — поприветствовал меня пожилой мужчина и поправил форменную фуражку. «Желаете доехать до конкретного адреса?» Я задумался. Кто бы помнил еще этот адрес-то? С другой стороны, узнать местонахождение родителей можно и у справочной службы. Как-никак, не последние люди в колонии. А еще у меня вдруг появилась идея насчет Рэла, а то вон как крутит головой, того и гляди шланги на скафандре порвет. Послушайте, уважаемый, я перешел на заговорщический шепот, а когда рассвет, где-то через 2 часа, сынок, а вы можете за это время найти такое место, ну повыше, с хорошим видом. Старик удивленно взглянул на меня и выдал: это влетит тебе в копеечку, понимаете, мой друг, кивок в сторону кварианца, никогда не видел рассвета, и чтобы это исправить, я готов потратиться. В подтверждение моих слов, Уник пиликнул о переводе 100 кредитов на счет детка. Эх, молодежь, залазь, хмыкнул таксист, знаю я такое местечко, хе-хе, счетчик, кстати, он врубить не забыл. Через отведенное время кар остановился на высоком утесе, с которого открывался прямо-таки футуристический вид на расположенный в долине город. «Обычно сюда приезжают парочки», — пояснил старик, «но, думаю, для ваших целей подойдет идеально. Я отъеду в сторону». Прозрачная ночная тьма медленно густела и переплавлялась в густые сумерки, на фоне оживающего восхода. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы просто увидеть, как встает солнце? Скептически спросил кварианец. «Сейчас сам увидишь и решишь, стоит или нет», — отмахнулся я, молясь про себя, чтобы сердце не вырвалось из груди от волнения. «Давай, вырубай свои светофильтры. Каждый разумный хоть раз в жизни обязан увидеть восход». «Ослепнем», — проворчал кварик, тем не менее, подкручивающий что-то на своем уне инструменте. Его маска стала прозрачной, но я отметил это мельком, так как в этот момент на нас упали первые лучи. Теплые ослепительные потоки заставили меня сощуриться. Я развел руки и стоял так, купаясь в утреннем свете родного солнца, пока оно не показалось из-за горизонта полностью. Тепло, приятно пронизывающее до самых косточек и ослепительная яркость, проникавшая красным светом через плотно сомкнутые веки, наполняли меня просто фантастическими эмоциями. Появилось желание свернуть горы или выпить океан. Да, в этом состоянии я чувствовал себя богом. Ну, по крайней мере, ощущал божественную благодать. Наконец, я принял нормальное положение и, повернувшись к кварику, чуть не свалился с горы. Этот ненормальный не придумал ничего лучшего, как скопировать мою позу, но это-то как раз ладно. Не я придумал, по судам не затаскаю, а то, что в руке он держал свое прозрачное забрало. Рэл, твою, Тар, ты что творишь? Сердце ухнуло куда-то вниз. Вот тебе аттракцион для инопланетников. Увидеть колонию и склеить ласты. Помрешь же. А, что, не понял он. Кварианец, подслеповато щурясь, нашел меня своими раскосыми глазами, увидел, что я во все глаза таращусь на маску в его руке и извиняющимся тоном пояснил. За это не переживай, я принял антибиотики. И что, это же планета. Откуда ты знаешь, что надует ветер? Эф, успокойся. Сам же сказал, что это нужно видеть своими глазами, а в скафандре светофильтры автоматические. Оно того не стоило, проворчал я, проклиная свою глупость. Стоило, Ля, еще как стоило. Этот вид был невероятен. Кварианец улыбнулся и шмыгнул носом. Теперь я как никогда остро чувствую, чего лишен наш народ. Пошли уже, надо где-нибудь приземлиться, пока ты не свалился от жара. Уже жалея о своем порыве, я торопливо засобирался обратно, даже сделал несколько шагов в сторону такси, но Райл вдруг окликнул меня. «Ля, я знаю, что сейчас глупость скажу, да и скорее всего, этого никогда не случится». Парень замялся. «Давай, когда-нибудь так же встретим рассвет на Раннахе». «Черт, вот это было сильно». «Ну, а что тут скажешь?» Разбередил пацану больную рану, солью щедро так посыпал, а теперь пытаться его успокоить. «Обещай, что когда-нибудь покажешь мне рассвет на Раннахе». Потребовал я и протянул руку. «Обещаю». Он пожал мою в ответ и оглушительно чихнул. Ну, а после того, как лирический момент был запоганен кварианскими соплями, надел маску, и мы направились к машине. Дальше была просто бешеная езда до ближайшей больницы, где мы выложили круглую сумму за аренду стерильного помещения, которым оказалось, по счастью, ненужная в данный момент операционная. Естественно, лекарств для декстраорганизмов там почти не было, но у кварианца был запас, так что омрачить мой приезд домой у этого умника не получилось. Но он старался. Дальше был дом, куда я направился уже в одиночку. Оставил меня баран упакованный, без моральной поддержки. Генора Гай была погружена в домашние хлопоты, наводила легкий марафет к приходу мужа. Семья не бедствовала, на кухне и по дому суетились многочисленные комбайны, управляемые домашним ВИИ, Но хорошая хозяйка всегда найдет себе повод лишний раз не присесть на диван к сериалу. В этот раз она вытирала пыль и паутину с потолочных углов. Впрочем, много времени это не заняло, и она вновь отдала свое внимание ни с того ни с сего расплакавшейся дочери. Она прошлась с ней по большой общей комнате их жилого модуля. Взгляд зацепился за фотографию ребенка в черной рамочке. На фото он был все такой же маленький, смеющийся над всем миром, с горящей в лучах солнца гривой соломенных волос. А в жизни, господи, хоть бы он вообще был жив. Женщина усилием воли прогнала нахлынувшие воспоминания и снова погрузилась в общение с дочерью, ходя по комнате с ней на руках от предмета к предмету и терпеливо объясняя, что это и для чего. Неожиданно раздался звонок, и входная дверь отъехала в сторону, впустив в прихожую мужской силуэт, залитый лучами восходящего светила. Панель закрылась, и световой занавес спал, явив женщине высокого подростка лет 17, не полный, не тонкий, но с массивными плечами и крепкой шеей. Волосы, напоминающие пожухлую солому, обрамляли очень моложавое, но резко очерченное лицо. Статную фигуру во всех деталях давал рассмотреть полувоенный легкий комбинезон песочной расцветки, опоясанный ремнем-генератором. За спиной у него виднелся небольшой туристический ранец на одной лямке, которую он придерживал рукой. Другой, свободной, он прикоснулся к стене и вел по ней кончиками пальцев, будто стараясь запомнить ощущения. Он был странно похож на ее мужа, но в то же время сильно отличался. «Наверное, таким когда-нибудь будет Ля», — с горечью отметила Генора. Парень тем временем обратил внимание на женщину, улыбнулся ей, как давний знакомый, вогнав ее в легкое недоумение. «Здравствуйте», — слегка надломившимся и немного хрипловатым голосом начал он. «В этом доме проживают Алистер, Генора и малышка Елена Гай. Все верно, муж скоро вернется, а остальные — это мы». Мать покрепче обхватила кулек с ребенком. Несмотря на всю странность ситуации, угрозы она не ощущала. «А кто вы и, простите меня за бестактность, что вам нужно?» «Тиера Эльгая», — представился с лукавой улыбкой молодой человек, потом извиняющимся тоном добавил: «По крайней мере, так с недавнего времени написано в моих документах». Неожиданно он сделал шаг, быстрый, но плавный, какой-то хищный. Генора даже вздрогнула, как парень практически навис над ребенком в ее руках. Та же, в отличие от мамы, радостно вякнула и сама протянула к незнакомцу ручки. «Признала?» — довольно хмыкнул юноша. «Ну, здравствуй, малышка, твой брат вернулся». Потом он отпрянул и посмотрел на женщину. «Привет, ма». Дальше начался просто полный звездец. Несмотря на то, что в первый момент женщина меня не узнала, да чего уж там, я ее тоже, поверила она мне сразу и беззаветно. Мне даже не пригодилась заготовленная речь из разряда, как я докатился до жизни такой. Хозяйка дома была в шоке и счастлива, она обзвонила всю родню, сдернула с работы мужа, перебаламутила всех соседей, умудряясь при этом ни на шаг не отходить от меня, усадив меня за стол с дороги и расставляя все, что нашла в холодильнике. Где-то через 20 минут в дом влетел Алистер, сметая на своем пути все на свете. Он вбежал в столовую и ошарашенно посмотрел на меня. Его офигение имело не такой шоковый характер, как у женщины, но мужчина тоже узнал меня далеко не с первого взгляда. А когда до него дошло, что перед ним действительно Ля, просто подошел ко мне, уткнулся в плечо и зарыдал. «Крепись, Ля, ты готовился. Ты морально готов к тому, чтобы не заныть, как девочка-первоклашка, упавшая на линейке». «Уф», — прокатила аутотренинг. «Почти». Наобнимавшись в волю, семья наконец-таки приступила к вопросам, которых, естественно, накопилось куда больше, чем хватило бы на один раз. Расспрашивали, как я там жил, почему так вымахал, чем питался, чем увлекался, кто обо мне заботился. Наконец, подошли к основной сути. «Скажи, сын, почему ты приехал не под своим именем и почему оно, ГХМ, такое неземное?» «Помог я, именно. Тут все довольно просто. Свое настоящее имя я хочу светить как можно меньше, и вас прошу об этом. Не хватало еще, чтобы мной заинтересовалась контрразведка Альянса». Алистар хотел что-то возразить, но я жестом остановил его. «Отец, я прекрасно понимаю, что ты хочешь мне сказать, но и ты пойми, я не вернусь из их застенков. Представь, ребенок 4 года был фактически в плену у инопланетян. Что они сделали с его мозгами? Какие опыты ставили на его ДНК? Как извратили его психику? Это только малая часть вопросов, которые задаст каждый уважающий себя параноик. Меня просто разберут на запчасти, а вам скажут, что был убит при побеге, а ты?» Попытался что-то сказать разом посеревший отец. «Вот видишь», — вновь перебил я, — «сам понимаешь, что все, что я озвучил, возможно. За себя могу сказать, что единственное, что я проходил в тамошней лаборатории, это мед обследования и все время был в сознании. Но с тобой точно все хорошо», — оживилась Генора. «Да, в конце концов, я же попал к пиратам, а не к безумным ученым. А имя у меня странное, потому что мне его выправляли через знакомую Азари, с которой у меня временный разлад. Даже не хочу знать, что оно значит на их языке. Через Азари?» — переспросила мать. «Ну да, своих-то связей в преступном мире у меня не так уж и много». «В преступном мире?» — оторопело воскликнула она. «Свои связи? Нора, успокойся!» — потребовал отец. «Прости ее, сын. Мы просто так давно не получали от тебя вестей. Как давно?» — не понял я. «Вы что, с Самантой не общаетесь? Она ведь здесь, я точно знаю». «С той девочкой?» – удивился Алистер. «Нет, давно ее не видел. Последний раз Нора, кажется, с ней сильно поругалась. Да, она говорила, что общается с тобой, но когда я попыталась с тобой через нее связаться, то получила в ответ какой-то бред и прогнала ее. Пару месяцев назад она приходила, передала тебе пакет от ее отца, пыталась поиграть с Еленой, но твоей сестре она тоже не понравилась». С каким-то непонятным удовольствием отчиталась женщина. «Да, Алистер, не за ум ты ее полюбил. То есть, у нас все это время была связь с сыном?» Моментально вскипел отец. «Да какая это связь? Бред неполоумной девчонки. Понятно, этой хоть кол на голове теши, теперь от своего не отступится. Как часто вы связывались?» Тяжело вздохнул мужчина, придя к тем же выводам, что и я. «Примерно раз в 3 месяца обменивались сообщениями и несколько раз присылал ей видеоотчет. Кстати, о сестре я узнал от нее. Нора, мы об этом с тобой поговорим», — обрадовала Листер, скрипя зубами, поникшую женщину. «А сейчас, будь добра, пригласи семью Уокер к нам на ужин сегодня. О, кстати, а можно еще и с больницей связаться? У меня с утра туда друг загремел с анафилактическим шоком. Уже должны были откачать. Что можно рассказать еще о моих каникулах? Я вволю наговорился с семьей, встретился с Сэм, погулял под небом, заново знакомись с местными красотами, видел стелу, возведенную в честь меня в школьном дворе, и вовсю бездельничал. Вот, кстати, пример узости мышления. Я-то по наивности своей думал, что на камне будет высечено лишь 4 имени, по числу не вернувшихся детей. Однако под портретом еще того, 8-летнего ли огромоздился список аж из 43 имен. Ведь пираты не только грабили, но и убивали, рушили, жгли. Пару раз мне довелось встретиться взглядами с какими-то непонятными личностями. За мной наблюдали, и я чувствовал это всей шкурой, но препятствий не делали, за что СБшникам огромное спасибо. Скандал случился на 2-ю неделю, когда родители узнали о том, что я возвращаюсь на Омегу. Алистер тогда просто спросил, нужно ли мне это, я ответил, да, как воздух, и он все понял. Но Генора...